Глава 1003. Голубиные обители бессмертных. В этот момент даже братья Чинь открыли глаза и медленно вдохнули в себя ци бессмертных, которая окружилась вокруг них во время медитации. И Чинь Зы нахмурился, поднялся и с малым поклоном сказал: «Единоверец Ван, все не так просто. Я, конечно, знаю, об ограничениях не так уж много, но тоже могу различить скрытую опасность под внешним спокойствием. Если пробиться через них силой, мы должны все вместе объединить усилия, только тогда у нас появятся шансы на успех. В этом нет необходимости». Ван Линь взмахнул рукой, перебив речь И Чинь Зы. Для мертвой женщины его приказ был обязателен к исполнению. Она ни на миг не усомнилась в этом. Ее стройное тело мелькнуло и оказалось прямо в радиусе 100 шагов от ограничений. Как только ее нога коснулась земли, взгляд Ван Линя вдруг сверкнул взрывной вспышкой и стал почти неподвижным. Женщина не остановилась на этом, она сразу же кинулась вперед и сделала еще 9 шагов. В тот момент, когда она сделала первый шаг, в области сотни шагов начали появляться пространственные волны, а потом поднялась легкая туманная ци, которая начала двигаться прямо к мертвой женщине. Кроме того, на глазах у всех наблюдателей впереди появилось искривление пространства, словно какая-то сила разрывала его пополам. Взгляд Ван Линя резко сверкнул. В его голове постоянно происходил расчет дальнейших действий, но его тон остался спокойным, когда он сказал: «Нанеси удар божественной способностью влево на северо-запад, затем отступай и возвращайся». Без лишних раздумий женщина подняла правую руку, и в ее ладони сверкнул яркий свет, который превратился в луч печати и ударил туда, куда указал Ван Линь. Раздался грохот, и по области 100 шагов просвистел ураганный ветер. Туманная ци тут же исчезла, и даже пространственные волны постепенно пропали. Женщина в серебристой одежде отступила и с легкостью оказалась вне области в 100 шагов. Когда Фу Фэн Зы увидел все это, его взгляд тут же загорелся, и он застыл на месте. И не только он, братья Чэнь тоже замерли, а их взгляды, направленные на Ван Линя, стали удивленными. Но Ван Линь не дал им слишком много времени на раздумье. Он сделал шаг вперед, оттолкнулся правой ногой от земли и поднялся в воздух, приземлившись именно там, где только что стояла мертвая женщина, сделавшая 10 шагов. Как я и думал, ограничения внутри этой области совершенно отличаются от тех, что снаружи. Это место расположено близко к реке, и хотя ограничений здесь великое множество, они могут принимать только две формы. Первая — это глина и грязь, а вторая — это водяной пар. В его глазах сверкнули вспышки сложных расчетов. Перед глазами замелькали ограничения. Непрерывно все просчитывая, он сформировал у себя в голове полную картину всех ограничений в области 100 шагов. Искусство ограничений Ван Линя, с тех пор, как он познал его в землях древнего бога, за 1000 лет культивация непрерывно совершенствовалась и в конце концов достигла завершения, когда в регионе планеты Лытень он узнал технику ограничений разрушений. Ограничения перед ним были очень сильными, но и Ван Линь уже давно был не так прост, как раньше. Его опыт в отношении ограничений, хоть и не был таким же высоким, как его культивация, все же стремительно рос, и даже сам Ван Линь признавал, что, несмотря на отсутствие природных талантов с детства, в сфере ограничений он обладал удивительной способностью к познанию. Это Ван Линь понял еще в землях древнего бога. С высоты своего уровня Ван Линь понял, что талант, необходимый для выдающейся культивации, всего лишь уровень чувствительности человека к духовной ци. Чем он чувствительней, тем выше его природные данные. Но ограничения никак не были связаны с этой чувствительностью. Здесь самым важным была способность к точным расчетам, которая определялась только умственными качествами. В плане умственных способностей Ван Линь не был обделен природой. Наоборот, его можно было назвать уникальным среди других. В противном случае он бы не смог добраться до такого уровня культивации за столько лет. Он стоял в 10 шагах от края и смотрел вперед. Вспышки ограничений в его душе превратились в ураган. Они непрерывно мелькали, и его взгляд на ограничения перед ним тут же изменился. Он увидел внутри спокойно на вид области в 100 шагов всего 39 714 ограничений, и все они были соединены между собой, словно целый организм. Зацепи одно, и все придут в движение. Если бы на его месте стоял Ван Линь, который еще не изучил ограничения разрушения, для него это бы стало настоящей головной болью, и он бы не осмелился сделать и полшага внутри этой области. Ему бы потребовалось долго сидеть в медитации снаружи и все просчитывать, потратить уйму времени, и только полностью просчитав все 30 000 ограничений, он бы смог войти внутрь и разрушить их. Но теперь его познания в ограничениях были завершенными. После того, как он изучил ограничения разрушения и заполучил техники сердца ограничений в регионе планет Лотянь, а ведь именно сердце ограничений было вершиной искусства ограничения разрушения. Все сущее в мире, все ограничения неба и земли содержались в одном лишь сердце, и одно его движение создавало бесконечные ограничения. Согласно своим расчетам, Ван Линь сделал шаг и пошел вперед еще на 10 шагов. В один момент все ограничения внутри области 100 шагов оказались задеты, словно спокойная поверхность озера бросили камень. Поднявшаяся рябь тут же взрывной волной запустила мощь неба и земли, от которой даже Фу Фан Зы изменился в лице. Это искусство ограничений бессмертных в самом деле очень искусное. Даже не знаю, как удалось Тянь Юнь Зы и Линь Тянь Хоу разрушить ограничения в своих обителях бессмертных. Взгляд Ван Линя сверкнул, но он не остановился на месте, а пошел дальше вперед. Внутри области 100 шагов поднялся песчаный ветер, словно все вокруг превратилось в пустыню. Не останавливаясь, песчаный ветер начал поднимать камни, и песчаной волны прокатился вокруг. Его свист походил на яростный рев. Черная песчаная буря обернулась смерчем, который помчался на Ван Линя. Никто снаружи не мог этого увидеть, но Фу Фан Зы и остальные все же были сильными культиваторами, им не нужно было смотреть глазами. Божественным сознанием, даже закрыв глаза, они почувствовали внутри области 100 шагов поразительную страшную ударную силу. Лицо Ван Линя ни на миг не изменилось. В тот миг, когда черная песчаная воронка приблизилась, чтобы поглотить его, он поднял руку со сложенным заклинанием и выпустил одно ограничение. Печать этого ограничения сверкнула, и черный ветер в тот же миг разрушился. Но даже для Ван Линя эта воронка была слишком большой, она заполнила собой все вокруг. Даже разрушаясь, ветер продолжал надвигаться на Ван Линя, и он оказался прямо под ним. Таким образом, по мере разрушения воронки, Ван Линь прошел прямо через нее и вышел с другой стороны. Эта простая печать ограничения была придумана Ван Линем путем бесчувственных вычислений, среди которых было время, место, направление и силы печати ограничения. Если бы он ошибся хоть немного, он бы не смог пройти через разрушающуюся воронку целым и невредимым. Со стороны это казалось легко, но на самом деле обычный человек не смог бы это сделать. Взгляд Фу Фан Зы сверкнул яркими вспышками, и он неотрывно уставился на Ван Линя, сделав резкий вздох. В его глазах отражался страх, и он не мог поверить в то, что Ван Линь, который по его оценкам не имел особых познаний в ограничениях, обладал такими способностями в этой технике. «Он не мог сымитировать такое спокойствие! Он и правда был спокоен, потому что наверняка просчитал все изменения этих ограничений! Он и не собирался ломать их грубой силой! Он хочет разбить ограничения с помощью ограничений!» Братья Чэнь вовсе задержали дыхание, затем переглянулись, и в душе у каждого уважение и страх перед Ван Линем стали еще больше. Когда Ван Линь прошел сквозь воронку, его шаги вдруг ускорились. Один шаг, и он уже был в 90 шагах, и до каменного моста ему оставалось всего 10 шагов. В одно мгновение воронка исчезла, но тут же все вокруг начал заполнять водяной пар, раздался шум волн, и на глазах у Ван Линя область 100 шагов превратилась в бушующее море. С гневным ревом на него понеслись огромные волны. Взгляд Ван Линя сверкнул, он ждал именно этой секунды. В тот момент, когда яростные волны понеслись на него, он ударил по сумке, и в его руке появилась одна вещь. И это был компас сердца ограничений, которым должен был владеть носитель ограничений разрушений. Ван Линь выпрямился, сжимая в руке компас. От приближающихся волн его одежда затрепетала на ветру, длинные волосы разлетелись назад, он был словно бессмертный, он провел левой рукой по компасу, раздался легкий треск, и компас тут же начал вращаться. Рука Ван Линя практически стала размытой, она непрерывно двигалась. Его взгляд сверкал перед волнами, и шаги не остановились и направились влево. За один шаг он преодолел несколько джанов, как будто бросаясь прямо внутрь ревущих волн. Но в тот миг, когда волны были совсем близко, взгляд Ван Линя сверкнул ледяным светом. Он выбросил вперед компас, сложил обе руки в заклинаниях и выпустил следом множество ограничений. «Разрушить!» Повинуясь громкому крику Ван Линя, летящий вперед компас вдруг ярко сверкнул, и вместе с окружившими его ограничениями образовал волну грохочущей ударной силы, которая быстро разлетелась в стороны. В тот же миг волны разбились, словно перед Ван Линем на кусочки разорвался свиток с изображением бушующего моря, и исчезли без следа. Когда исчезли волны, Из внутреннего круга обители бессмертных раздался свист, который сформировался в звуковую волну, эхом пролетевшую по округе. «Значит, этими ограничениями кто-то управляет!» Взгляд Ван Линя вновь холодно сверкнул. Когда он увидел эти ограничения впервые, то сразу почувствовал, что здесь что-то не так. Ограничения снаружи для него были мертвыми ограничениями, никто не мог ими управлять, и все изменения были заранее определенными. Но ограничения в области этих 100 шагов были другими. В них прятались скрытые изменения, словно кто-то управлял ими, и чтобы проверить это, Ван Линь послал впереди себя мертвую женщину на первые 10 шагов. Благодаря изменениям, которые произошли после этого, Ван Линь был почти уверен, что его догадки верны. Теперь он без лишних раздумий с компасом в руке пошел вперед и ступил прямо на каменный мост. Когда он посмотрел на внутренний круг обители бессмертных, его взгляд был спокойным, и он легко направился вперед. Обитель бессмертных, однако, была не так проста, и это Ван Линь хорошо понимал. Интересно только, что находится там, внутри обители бессмертных, что с помощью управления ограничениями не позволяет чужакам войти внутрь. За спиной Ван Линя в глазах Фу Фанзе отразилось восхищение, а он с братьями Чэнь, Большеголовым и остальными тут же приблизился к нему. Ван Линь, стоя на мосту, внимательно посмотрел вперед. Внутренний круг обители бессмертных выглядел словно сад. Повсюду росли яркие цветы, и хотя это было внутренний круг обители бессмертных, от разноцветия фиолетового и красного рябило в глазах. Впереди хаотично были расположены 4 здания с резными столбами и яшмовыми крышами, в центре которых находился огромный дворец. На нем были вырезаны драконы и фениксы, а также различные животные, которых Ван Линь никогда раньше не видел. Дворец излучил истинную мощь бессмертных. Кроме того, снаружи дворца стояло 10 золотых статуй, все они были закованы в доспехи и выглядели словно бессмертные воины. Черное золото! Взгляд Ван Линя сверкнул. Все эти статуи были сделаны целиком из золота. Согласно записям императора Цин Линя, этот ранг крепости смертного тела был самым стойким для тел бессмертных защитников. Волна ужасающей мощи медленно просочилась из темных глубин огромного дворца и заполнила все вокруг.